Тут объявились Кидзуна с Йомаги. О, ну как жизнь, обведенная вокруг пальца посланницы Кё номер один. Йомаги надулась и покосилась на меня. Я должна выведать у Кё правду, поэтому помогу вам. Ну да, ты же обещала. Прощу ей надменный тон, иначе мы с тем и собьемся. Да, но не только поэтому. Я не могу поверить, что Кё пошел бы на такое. Я верю в того Кё, которого знаю, и поэтому расскажу вам все. Стереотипный пример того, как можно попасть под внушение из-за того, что плохо знаешь человека, поможет нам ради своего идеала. Я слышала, что Кё уходил в другой мир и вызвал там катастрофу. Это правда? Да, в противном случае нас бы тут не было. Я успешно впитал в щит энергию, которая находилась в оружии Йомаги и Цугуми. Скорее всего, это и есть похищенная у Лингуя энергия. Думаю, можно считать, что пока ее впитывает щит души Лингуя. Он захватил зверя-защитника нашего мира и убил много людей. Ради того, чтобы пуститься в погоню за Кё, мне даже разрешили перебраться в другой мир, чего священным героям обычно не дозволяется. Наофуми сама говорит правду. Он насмехался над нами и пользовался Лингуем, чтобы истреблять людей. Когда Грасс-сан попыталась упрекнуть его, он насмешливо бросил, что мол какая разница, все равно этот мир погибнет. Йомаги молча слушала. Я тем временем смотрел то на нее, то на Цугуми. Мне кажется, или они очень похожи, причем еще и характерами. Эти две девушки так слепо доверяли своим мужчинам, что и отвечают одинаково. Слушай, Йомаги, а каким был тот Кё, которого ты знаешь? Кё, которого я знаю, потрясающе умен, и решает все возникающие в стране проблемы с помощью изобретений, которые сам и придумывает. К тому же он первоклассный заклинатель. Я доверяла ему с тех самых пор, как он спас меня. После этого он... Цугуми слушала Йомаги и крутила головой. Ну, еще бы. Она осыпает Кё примерно той же похвалой, что Цугуми, подонка номер два. Приятно, да, что рядом нашлась единомышленница. Нет, не смей сравнивать его с Кё. А ты, немедленно прекрати. Цугуми попыталась было схватить Йомаги за нагрудник, но упала на пол. Эх, ты еще не поправилась ведь, чего бушуешь. Но вот ведь странное дело, что они так похожи друг на друга, проговорила Кидзуна и повернулась к Грассе Ларку. Ларк, ты, помнится, говорил, что умеешь судить людей. Ага, на Кальмире еще говорил. Вроде он тогда сказал, что однажды доспех из отряда Цуки наломает дров. Правда, у него ушло много времени, чтобы понять, что я герой щита. Ага, и что с того? Ты видела и его, и Кё. Что скажешь? Судя по моему опыту, они два сапога пара. Ясно. Ларк по одному только разговору со мной понял, что я не насиловал суку. Не думаю, что он ошибся, назвав их настолько похожими. Мне и самому кажется, что у них много общего. Как бы там ни было, снова продолжил я, мы разберемся с тем, действительно ли Кё научился оживлять мертвецов, однако теперь-то вы, надеюсь, понимаете, что доверять ему особо не стоит. Тяжело спорить, когда тобой и твоими друзьями воспользовались, а сама ты в больнице в тяжелом состоянии, и когда настолько очевидно, что он собирался вами пожертвовать. В этом мире ведь есть какие-нибудь зомби. Возможно, он воспользовался технологией клонирования священных зверей, чтобы показать вам подобие вашего господина. Пожалуй, все-таки мертвых уже не вернуть. Наверное, он получил наказание за то, что так стремился к силе и вел себя безрассудно и эгоистично. Я улавливаю в ее словах отрешенность. Видимо, так себя чувствуют люди, когда их выручают те, кому они хотели отомстить. Ну да ладно, сейчас надо вытянуть из них информацию. Йомаги, как так получилось, что ты оказалась у нас? Кё вернулся раненым, и я впала в ярость. Он сказал, что его ранили люди-обладательницы клановых вееров. Я решила, что не прощу тех, кто ранил Кё, взяла разработанное им оружие и как тебе пришло в голову оружие с собой прихватить? Кё несколько раз показал мне его, приговаривая, чтобы я ни за что его не брала. Здорово он. На первый взгляд может показаться, что виновата Йомаги, но можно заметить и то, что он подтолкнул ее, зная характер девушки. Сам Кё к нам не пришел. Будь я на его месте, а Рафталия на месте Йомаги, обязательно пошел бы ее остановить. Примчался бы за ней во что бы то ни стало. Однако мы уже объявили по дипломатическим каналам, что захватили в плен Йомаги и приспешниц подонка номер два. Однако никакого ответа не получили. Враги словно делают вид, что их не существует. Кстати, оружие вдруг объявилось у него как раз после возвращения. До этого его не было. И когда это случилось? Чуть больше 3 недель назад. Как раз когда мы пришли в этот мир. Может, Йомаги сама начинает догадываться, кем на самом деле был ее любимый Тё. В любом случае, я обязан расспросить Тё обо всем. И что ты сделаешь, если наши слова окажутся правдой? Тогда я, Йомаги сжала кулаки, накажу его. Тё, которого я знаю, изобретает, чтобы люди были счастливы. Если он с их помощью устроил такую катастрофу, его нельзя прощать. Вот и договорились. Все равно нам тоже надо пойти наказать его и вернуть энергию Лингуя. И вообще, если подумать, у нас нет времени тут стоять и ворчать. Похоже, я сумел одним глазком увидеть зловещую натуру расы людей-изобретателей этого мира. Кидзуна, Грасс, Ларк, запомните хорошенько. Мы уже столкнулись с 2 похожими изобретателями. Где 2-й, там и 3-й. Возможно, есть и другие. Пожалуй, ответила Кидзуна. Нужно смотреть в оба. Нельзя, чтобы появились и другие люди, досаждающие иным мирам. Да, мы должны внимательно следить за их действиями, согласилась Грасс. Ага, а то они считают, что клановое оружие, защищающее мир, ошибается. Нужно остановить негодяя и искупить вину перед миром паренька. Поддерживаю, добавила Рафтелия. Я кивнул. Все мы наполнились решимостью расправиться с противником. Ну так что, Йомаги, Цугуми, вы знаете, где искать Кё? Спросил я, а Кидзуна развернула карту. Не факт, что Кё объявится на поле боя после начала войны. Возможно, он будет сидеть в штабе, а то и в столице, отдавая указания. А если будем искать его сами, то никогда не отыщем. Поэтому мы поручили знакомым Альта и Кидзуны проникнуть в ту страну, но от них пока никаких вестей. Войну ради войны я вести не собираюсь. Лаборатория Кё, здесь. Йомаги указала на карту. Причем довольно далеко от столицы. Какая-то деревня в лесах. Кё обустроил лабораторию в старом запечатанном особняке. Вокруг него лес, окутанный туманом, сбивающим с толку людей. Это настоящая неприступная крепость. Только избранные смогут добраться до нее. Хорошее он себе укрытие выбрал. Но мы знаем, где оно, а значит, сможем добраться. У нас ведь его летающие средства передвижения. Ладно, тогда начинаем готовиться к отправке. Правда, и о приготовлениях к войне забывать нельзя. Ты прав, с этим надо кончать, согласилась Кидзуна. Карать обладателей кланового оружия, сбившихся с пути защитника мира, должны другие обладатели кланового и священного оружия. Ну, в любом случае задача у нас одна, и война ее не изменит. Возможно, когда мы расправимся с Кё, весь этот фарс сразу же уляжется. Кстати, на Афуми, тебя Ромина искала, вспомнила Кидзуна. Говорит, много чего закончила. Хо-хо. А, да, паренек, я собрал тебе реагентов, так что забери их. И ты туда же, Ларк. Ясное дело, что и я туда же. Кто я по-твоему такой, юный господин? Хватит уже. Ты так сказал, словно только сейчас вспомнил. Так ведь это твоя должность. Эх, рядом с Наофуми самой не получается долго напрягаться. Так ведь я стараюсь всегда быть серьезным. Но ведь порой явно же шутите. Да, разве я что-то смешное говорил? Мы оставили Ларка, Кидзуну и прочих в замке, а сами направились в мастерскую Ромины. Привет, ну и досталось же вам вчера. Это точно еще немного, и была бы катастрофа. Если бы то оружие все-таки взорвалось, от замка бы камня на камне не осталось. Мы по такому лезвию ножа прошлись, что я сам собой восхищаюсь за то, что сумел обезвредить оружие. Ну и, как там приготовление? Вот да, наконец-то я закончила, сказала Ромина, сходила в глубины мастерской и принесла доспех. Он очень напоминает варварскую броню, которую я носил раньше. Однако у этого доспеха чуть отличаются цвета, и еще он местами оформлен черно-белым мехом. На плечах какие-то черепашьи панцири, воротник украшен чем-то красным перьями, что ли, на вид дорогой. Потому что я прибавила ныне редкие части священных зверей. За счет этого он стал гораздо сильнее. И кстати, посмотри-ка на ядро императора драконов. Ромина указала на драгоценный камень на нагруднике. Кажется, он больше, чем то ядро, которое вставлял я. Еще он оформлен в виде шарика инь-ян, однако его темная половина несколько больше светлой. В целом в доспехе сплелись китайские и японские стили. Думаю, он подошел бы генералу из какой-нибудь игры по романсу о 3 королевствах. Твоя так называемая варварская броня пришла в полную негодность, поэтому я сделала этот доспех с 0. а во немало ты в него труда вложила. Я удивлен. Я полагал, что только дядя-оружейник умеет так хорошо чинить и улучшать мои доспехи, а она вон что сотворила. Работать с частями священных зверей оказалось куда сложнее, чем я ожидала. Если с ними неосторожно обращаться, они начинают плохо влиять на доспех. Хо, Кидзуна, да и не только она, называла ее великим мастером, и, кажется, руки у нее в самом деле золотые. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я хотела сказать, мне пришлось изрядно попотеть из-за того, что броню делали по неизвестной мне технологии из незнакомых материалов. Ядро императора драконов я соединила с тем, что в свое время принесла Кидзуна с друзьями. Кое-как все-таки удалось их перемешать так, что прок появился. И вот поэтому камень стал больше, ага. Обращайся бережно, доспех из редких материалов, угу. Вот только после победы над Кто я вернусь в свой мир. Переход между границами может сбить предмету кодировку, и что тогда? Ну, ты все равно бережно обращайся, может он еще пригодится тебе после возвращения. Для меня вопрос чести, чтобы ты его не угробил. Ладно, ладно, и как же этот доспех называется? Вспоминаю, как задал такой же вопрос дяде-оружейнику. Даже навык оценки не показывает название, поскольку доспех еще никак не окрестили. Или, быть может, это мой навык оценки еще не умеет так хорошо опознавать вещи. Кидзуна сказала, раз была варварская броня, почему бы не берберский доспех? Но берберы и варвары это не совсем одно и то же. Лучше бы дикарской броней назвали. Ну ладно, все равно похоже. Да и с точки зрения Милромарка, пропагандирующего превосходство людей, герой щита, как бог полулюдей, в каком-то смысле и правда варвар или даже варварский бог. Вот же ироничную броню сделал дядя-оружейник. И в некотором смысле самую подходящую. Берберский доспех плюс 2. Проклят. Повышение уровня защиты, устойчивость к дробящим атакам, высокая, устойчивость к рубящим атакам, высокая, устойчивость к огню, высокая, устойчивость к ветру, высокая, устойчивость к воде, высокая, устойчивость к земле, высокая, восполнение здоровья, малое, восполнение маны, малое, восполнение духа, малое, увеличение запаса маны, среднее, увеличение ловкости, среднее, отмщение императора драконов, сила священных зверей, чары магической защиты, самовосстановление, растущая сила, вот так прибавки. Пропала устойчивость к тьме, зато столько всего добавилось. Причем появилась и куча таких эффектов, что без опытов и не поймешь, что они делают. Интересно, что будет, когда я его надену. Вот только меня очень смущает это проклят в названии. Этот доспех придирчиво относится к хозяину, так что не знаю, сможешь ли ты его надеть. Если что пойдет не так, переделаю. Боюсь спрашивать, но в смысле, не так, он что, не снимается после надевания? Нет, на нем проклятие, которое сдавливает того, кто его надевает. Снять его все-таки можно. Я дала ассистенту примерить, ему не сладко пришлось. Уа-а, оробела Лисия, какая же ты трусиха. Рафтеле, вон, с горящими глазами на доспех смотрит. А, и Рафтян тоже. Не зря у вас гены одни и те же. Какая яркая. Эфира еще. У нее типичный взгляд птицы, увидевшей блестяшку. Попробуешь примерить? Ну, попробую уж. А насколько сильно сдавливает-то? Бедняги лопатки к чертям раздробила. Да это же бракованная проклятая броня. Это просто оживший доспех-душитель какой-то. Не хочется такой примерять. Мне сразу ломать, даже не попробуешь. Но терять такие прибавки жалко. Нельзя ли это проклятие как-нибудь снять? Ну ладно тебе, на Афуми, у тебя ж защита на высоте. Я как раз потому ее и не ломала, подумала, уж ты-то ее освоить можешь. Попробуй-ка, не хочется мне подопытным кроликом быть. Но если повезет, она очень поможет в грядущем сражении. Так-то оно так. И, если честно, у меня мой временный доспех уверенности уже не вызывает. И щиты метеора у меня как шарики лопаются. И от атак Цугуми под мышкой все неплохо так разворотило. Без починки и улучшений не обойтись. Зато этот доспех вроде как сделан по образу и подобию моей любимой варварской брони. И все-таки не знаю. Вроде как он и блестит, и сверкает, но кажется, что по доспеху иногда и какая-то темная аура пробегает. Он будто порой обращается тем, во что варварская броня превращалась при включенном гневном щите. Что будем делать, если я надену и получу тяжелые травмы? Срочно лечить будем. Что еще? Я познакомлю тебя с хорошим врачом. Ни разу на душе легче не стало, но ничего не поделать. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится. Придется полагаться только на собственную защиту. Щит менять нельзя, мне потом в этом доспехе еще осваивать новые. Если что-то почувствуете, немедленно снимайте, на Афуме сама. Да знаю я, и не выражайся так после того, как глазами сверкало. Я пошел с доспехом в раздевалку в дальней части мастерской и примерил. Ну, вроде не пл. Тут я заметил, что в углу поля зрения появилась надпись «Проклят». У него проклятие не такое, как у гневного щита и его таймера. Но вроде все не так плохо. Да, я чувствую, как он поддавливает, но на уровне туго затянутого ремня. В общем, я напялил доспех и вернулся к остальным. Как тебе? Размер, как ни странно, точно мой. Но я чувствую какое-то шевеление, словно он меня давить пытается. Честно сказать, когда такое носишь, на душе неспокойно. Отчетливо кажется, будто если я расслаблюсь, он меня насмерть задушит. У моего ассистента через 30 секунд лопатки сломались. Если выдержишь, значит, порядок. Вижу, руки у тебя золотые, но не делай ты проклятых вещей. Пока что я дискомфорта не ощущаю. Посмотрел характеристики, неплохо так уровень защиты поднялся. Доспех что, кратно его повышает? Прибавка такая, что предыдущий доспех этому в подметке не годится. Думаю, можно считать, что он повышает броню в тандеме со щитом, и польза от этого больше, чем от усиления слабых щитов. Советую проносить как можно дольше до отправления, нужно выяснить, не давит ли он сильнее со временем. Угу-угу, вот хочется тебе из меня подопытного кролика сделать. Далее, пижама. Вот и добрались до нее. Речь о пижаме Фира, любой одежде лиси. Боюсь, ей никакая переделка не поможет, но... И тут Ромина принесла два изделия. Почему два? Сначала я попыталась переделать пижаму в нагрудник, а потом из остатков сделала что смогла. Первое изделие выглядит так, словно из розовой формы Фира вырезали грудь. Основа у него в шафрановых и синих тонах смотрится довольно изящно и явно сделана на совесть. Я учла две стороны характера этой девушки, поэтому сделала два. В основе пижамы лежали какие-то странные материалы, так что с переделкой я возилась еще больше, чем с берберским доспехом. Хо, если честно, вышло у тебя неплохо. И как назвала? Пока не решила. Кстати, Фира ведь выставляли как небесную деву. Значит, пусть будет нагрудником небесной девы. Нагрудник небесной девы. Повышение уровня защиты, повышение ловкости, высокая, устойчивость к дробящим атакам, малое, сопротивление ветру, высокое, сопротивление тьме, малое, восстановление здоровья, малое, увеличение запаса маны, среднее, самовосстановление, улучшение тягловых навыков, повышение грузоподъемности, пробуждающаяся сила. Получился нагрудник, который вобрал в себя все хорошие от пижамы Фира, как я погляжу, выглядит тоже неплохо. С учетом всего увиденного я тоже начал считать Ромину великим мастером. Если закрыть глаза на пытающийся задушить меня берберский доспех, что там второе? Ромина развернула останки пижамы Фира, якобы сделанные из остатков. Я внимательно посмотрел ей в лицо. Ромина тут же отвела взгляд. Второе изделие оказалось прямо переделанным из оригинала и еще больше похожим на пижаму. Шапка только переделана в капюшон. Эту штуку я нарекаю ночнушкой Фира. Ночнушка Фира. Повышение уровня защиты, повышение ловкости, высокая, устойчивость к дробящим атакам, малое, сопротивление ветру, высокое, сопротивление тьме, малое, восстановление здоровья, малое, увеличение запаса маны, среднее, самовосстановление, улучшение тягловых навыков, повышение грузоподъемности, подгонка под форму, смена расы, сокрытая сила, потайное оружие. Более того, в этой ночнушке полностью решена проблема с надеванием на монстра. Что это за сокрытая сила такая? Эта одежда тоже свой размер подстраивает? Наверное, можно сказать, что над пижамой в очередной раз основательно поработали, высказалась Рафтелия. Эта одежда ходит по рукам кузнецов и становится все зловещее, или даже лучше сказать, что каждый кузнец, получив ее в руки, стремится пошутить, ответил я. Интересно, Мелтян бы обрадовалась такому подарку? Да уж она такому обрадоваться может. Она же твоя лучшая подруга, Фира. Ну так что, кто их наденет? Я посмотрел на Рафтелию, Лисию, Фира и Рафтян. Еще есть вариант забрать их с собой и предложить Грассе Кидзуне. Ну и Ларку, ему такая пижама в самый раз будет. Мне уже хочется на него это напялить и посмотреть на его кислую рожу. А если ее драгоценными камнями облепить, то и Терес согласится. Я согласна на нагрудник. У тебя ведь одежда жрицы, Рафтелия, да, и она неплохая, но, я вообразил себе Рафтелию в нагруднике, затем сравнил с нынешней Рафталией в одеянии жрицы. Ага, одеяние жрицы по внешнему виду выигрывает. Ларк, видимо, на него немало денег потратил, поэтому эффекты на нем тоже что надо. Может, оно и уступает нагруднику, но не настолько, чтобы его менять. И вообще, Рафтали стоит носить одежду жрицы просто за тем, чтобы ублажать мой взгляд. Ты успеешь в срочном порядке изготовить Рафтали сравнимого качества одежду жрицы? На Афуме сама, вы перегибаете. Хаем, Рафталия мне замечание сделала. Ну а что я поделать могу? Новую одежду для Рафтали Сан уже заказал Ларк, ответила Ромина и принесла одежду жрицы. У нее подкладка из шкуры бякка, я как-то сделала мантию бякка, а теперь просто переделала его под одеяние жрицы. О, навык оценки на одеяние особо не работает. Одно только имя всплыло. Одеяние храмовой жрицы бякка цвет, кстати, практически такой же, как у нынешней одежды. В который раз уже, убеждаюсь, Ларк, ты свое дело знаешь. Короче говоря, для Рафтали обновка уже есть. Эх, я не знаю, почему вы так привязались к этой одежде, на Афуме сама, но ладно, Рафу. Рафтян тут же забралась в подол нового одеяния Рафтали и высунула мордочку. Ах, какая она милая, Рафу. Погладил ее по головке. Значит, эти два достанутся. Мы с Рафталией посмотрели на Лисию и Фира. Вернее, Фира-то броня не нужна, зря сделали. Уа-а, что такое, как думаешь? Шепотом спросил я у Рафтали, что бы выбрала Лисия, если бы мы ей предложили одно из двух, не пижаму ли? Она ведь говорила, что не хочет показывать лица. Это да, я согласился с мнением Рафталия. Ладно, значит, Лисия возьмет. Я тоже хочу, не вовремя выпалила Фира и подняла руку. Ты же не любишь броню, но тогда ведь лишнее останется. Ну, это да, останется. На Рафтян же такое наденешь. Хотя, что если на нее капюшон напялить? Думаю, ей отлично пойдет. А еще на нее можно чайник нахлобучить, будет бунбуку тягомой. Ао, сейчас представил, будет самое то. Ее товарищ Сикигами Крис вон шапку рождественскую носит, поэтому он вылитый пингвлюк. На Афуме сама, вы думаете о чем-то постороннем? Нет, конечно. Подозрительно. Зачем вы так смотрите на Рафтян? Ух, с потрохами сдала. Интуиция Рафтали мне жизни не дает. Что ты хочешь примерить, Фира? Сменю-ка тему, а то Рафталия меня подозревать будет. Вот и это. И как ни странно, Фира указала на ночнушку. Я посмотрел на Лисию. Ты согласна? Уа-а. Хотя да, ты хочешь, чтобы лица видно не было. Значит, Фира потерпит. Бу-у. Уа-а-а. Что за спор? Спросил вдруг объявившийся и подошедший к прилавку Альт. И ты тут так редко появляешься, что я уж и забыл, как ты выглядишь. Я полагаю, девочке по имени Фира лучше подойдет ночнушка. Ну а нагрудник логичнее всего отдать другой девочке. Хаем, похоже, хоть ты и торговец, но суть сложности замечать умеешь плохо. Это еще почему? А, я задел Альта. Понимаешь, в чем дело? Лисия на самом деле извращенка, которая любит пижамы потому, что из-за скромности не хочет показывать другим лицо. Поэтому мы тут сидим и гадаем, как правильно раздать броню при наличии в отряде извращенки. Действительно, с эстетической точки зрения лучше будет отдать Фира ночнушку, а Лисии нагрудник. Но если учесть тараканов Лиси, то ей лучше отдать ночнушку, а Фира заставить перетерпеть и всучить ей нагрудник. Уа-а-а-а, хватит уже вопить, а перетерпеть она не сможет, вряд ли. Лисия, ты ведь будешь так стесняться, что не сможешь сосредоточиться в бою, да, что-то мне начало казаться, что вы всеми правдами и неправдами пытаетесь нарядить Лисию Сан в ночнушку, на Афуме сама, какого ты обо мне мнения, я же сказал, я пытаюсь учесть мнение Лиси, пока мы с вами говорим, Фира уже надела ночнушку, заметил Альт, чего, тадам, с гордостью выпалила Фира, гордо стоя в человеческой форме, одетая в ночнушку. В этой одежде она куда уместнее для своего возраста смотрится. Как-то я в ней себя гораздо бодрее чувствую. Я полез в статус. Чего? Ее характеристики, до сих пор не хватавшие звезд с неба, значительно выросли. Причем все. Что произошло? И тут я вспомнил характеристики ночнушки. Может, это из-за эффекта смены расы заработали прибавки от щита? Если так подумать, они и на Лисию работали, когда та пижаму носила. После перехода между мирами эффект пропал, но я готов поверить, что теперь он достался ночнушке. Тогда ночнушка тем более нужна Лиси. Живо разделась, Фира. Беспомощной Лиси она нужнее. Не е. Каха, Фира взяла и превратилась в Хамминг Фалькона. Ночнушка тоже превратилась и стала капюшоном, который нисколько не стеснял ее движений. А ну стой, если она такое умеет, Рафтян тоже надо в кандидатов добавить. А, прошу прощения, я согласна на нагрудник, на Афуми сама, остыньте. Меня как кузнеца не очень радует, что такая война развернулась за ночнушку, которую я сделала абы как. Это же так называемые разночтения с пришельцами, отозвался Альт. С Кидзуной ведь то же самое было. Кидзуна обычно всему радовалась, только к удочкам придиралась. Пока мы спорили, Ромина и Альт предавались невеселым воспоминаниям. В конечном счете Лисе достался нагрудник, а Фира ночнушка. Но попомни мои слова, Фира. Однажды я заберу у тебя эту ночнушку и отдам ее Рафтян. Том 9, глава 8. Владение двумя клинками. Пока я цокал и сверлил Фира взглядом, Ромина и Альт сходили вглубь магазина и принесли оружие. Ты еще что-то сделала? Вроде того, Ларк и остальные оставили мне много заказов. А во, Альта поблагодари, он тоже неплохо поработал. Я бы, на самом деле, лучше устроил вам допрос с пристрастием на тему того, что среди оружия, которое вы принесли, нет щитов. И что это такое? На Афуми, Рафтелия-сан, вы ведь можете копировать оружие? Да, тогда подержите. Нам вручили две катаны, обе в роскошно отделанных ножнах. С первого взгляда видно искусную работу. Я применил навык оценки, но увидел лишь название. Татибякка Кадатисудзаку, что это? Первый я в свое время сделала и продала, а теперь на время одолжила обратно. Материалы со священных зверей все-таки редкие. Мне едва хватило на оружие, которое было по плечу изготовить. Видимо, катанами она особо не занимается, раз ее клиенты это Грасс, Ларк и Кидзуна. Пришлось немало попотеть, с гордостью заметил Альт. Ромина извлекла татибякка из ножен. Мне показалось, я увидел, как из клинка что-то с приятным звуком вылетело. Изогнутое лезвие так блестело белым, словно впитывало свет, усиливало его и испускало назад. Можно сказать, блеск этого меча будет заметен даже издалека. По-моему, это настоящий шедевр. Что скажешь? Похоже на то. Кажется, этот шедевр не уступает лучшим образчикам своих коллег из РПГ, катанам Масамуне, Мурамаса и так далее. Вот ты какое, снаряжение из священных зверей. Интересно, а в моем мире из зверей-защитников оружие сделать можно? С этими материалами очень трудно работать, и я в лепешку разбилась, чтобы уладить все возникшие вопросы. И в чем трудности? Я использовала кости и шкуру бятка. А, ну, кости можно дробить и вплавлять в металл, пользы не растеряют. Трудности были с прочностью оружия или там с тем, что оно от одних только взмахов крошиться начинало. А во, и вот я решила проблемы и получила этот клинок. По пути, кстати, сделала и оружие для Грасс. Так значит, Грасс воюет оружием, сделанным из священных зверей? Я немного засомневался, ведь внешне по ним не особо скажешь, и тогда. Но веера получились непростыми в обращении. Если я правильно помню, Грасс сказала, что от них открылся обратный цветок снежной луны. Теперь понятно, почему она настолько сильна. Оказывается, пользуется оружием намного более сильным по сравнению с нашим. Сейчас она пользуется не ими, а веерами магического дракона, вроде. Говорит, с ними легче обращаться, меньше мороки. А из них меч сделать не могла, увы. Туда пошли материалы с императора драконов, которого победил отряд Кидзуны. И в этой стране лишь очень немногим кузнецам дозволено обрабатывать подобные материалы. Ромина указала на мой доспех. Кстати, вроде бы удочка Кидзуны — это просто переделанная часть магического дракона помладше разрядом. Какие удобные материалы. У них у всех оружие как на подбор черное. Вот, значит, почему, в твоем доспехе, на Афуми, оно тоже есть. Я воспользовалась материалами с магических драконов, чтобы заменить ингредиенты с до сих пор не показывавшегося и вообще без вести пропавшего Сирию. Ну и ядро, конечно. Щита из них у тебя нет, будь у меня время, сделала бы. Но и материала было совсем чуть-чуть. Ну, не буду жаловаться, она отличный кузнец, сделавший нам доспех и прочую броню. А без щита как-нибудь обойдусь. И надеюсь, без гневного тоже. Катана, я так понимаю, Рафтели. Ага. Ромина зачехлила татибякка и вручила Рафтели. По пальцам Рафтели пробежал этакий разряд статического электричества. Крепко сжав катану в руках, она вернула ее Ромине, а затем тут же переключила клановую катану на татибякка. Вот так и работает копирование оружия. мы можем получать новое оружие не только от частей монстров. Нам достаточно подержать в руках любое выставленное на продажу оружие, чтобы открыть его для себя. Когда Рафталию выбрала Катана так же, как меня щит, она тоже овладела этим умением. Значит, это Татибякка, какие потрясающие характеристики. Даже сейчас мне едва хватило сил переключиться на него. Рафталия вытащила клинок из ножен, и ее руки задрожали. Видимо, меч очень тяжелый, у нее даже пот на лбу проступил. Что такое? Я выполнила условия превращения, но мне не хватит сил, чтобы пользоваться им как следует. А у меня такое с щитами тоже бывает, хотя я этому особого значения не придавал. Между выполнением условий и простотой в использовании есть разница, но обычно этот нюанс не дает о себе знать. Он означает не то, что оружием невозможно пользоваться, а то, что тебе не хватает сил проявить его мощь во всей красе. Понятно, вот, значит, почему Грасс им не пользуется. Вот в чем недостаток мощного оружия. Похоже, тебе придется набрать силенок по пути. Да, ну так что, какие у него навыки? Не навык, умение. Бой двумя клинками. Ух, какая стереотипная способность. Рафталия убрала левую руку от Катаны, и в воздухе перед ней появилась еще одна. Ой, она не смогла удержать их, и обе Катаны упали острием в пол. Точнее, вонзились с тихим звуком. Ну-ка не портите мой пол, простите, они такие тяжелые. Можешь что-нибудь придумать, например, поменяй оружие, если это тебе не по зубам. Это, Рафталия сменила Катану, в правую руку взяла полегче, а в левой оставила Татибякка. А во, ничего себе ей удобная способность досталась. Рафталия, убери левую Катану в ножны, как скажете. Катана вошла в ножны, другая в правой руке Рафталии осталась на месте. Ао, так их еще и не обязательно использовать одновременно, скорее всего, в две катаны можно будет осваивать разновидности оружия вдвое быстрее, к тому же одну можно будет держать в ножнах, чтобы копить заряд Хайквика. Столько всяких плюсов. Наверняка Рафталии придется тяжело, но все-таки ей стоит попробовать научиться так делать, чтобы стать сильнее. Но что насчет этой катаны? Спросила она, глядя на правую руку, меч в которой заменила на деревянный, чтобы ничего не порезать. Сделаю тебе еще ножны, наверное. Работать придется срочно, но польза, кажется, будет. Далее у нас Кадати Судзаку. Тем временем проговорила Ромина и вручила Рафталии вторую катану, которую та тут же успешно скопировала. Эха, протянул Альт. Удобная все-таки штука, клановое оружие. Подержал оружие и можешь клонировать. Вот уж точно. Если бы клоны отдавать разрешалось, можно бы было плодить сколько захочешь. А, и ты об этом думал? Мы с Альтом кивнули друг другу, Ромина нахмурилась. Только в таком случае все кузнецы лавки позакрывают. Ну, это точно. Мне бы тоже не понравилось, если можно было бы так же бесконечно клонировать лекарства и украшения. Хм, а ведь если подумать, цена-то от клонирования упадет, зато продавать можно будет огромные партии, так что мне хуже не станет. К тому же, если клонировать буду я, выйдет без труда рынком манипулировать. Я бы не расстроился. Чем больше вещей, тем больше их можно продать. Так и думала, что ты так скажешь. Все-таки талантов торговли в тебе даже побольше, чем в Альте. Не знаю только, где именно он во мне. А окажется, условия для этой катаны я еще не выполнила. Эх, ну, шедевр все-таки. Так ведь здорово же. Значит, пока сможешь походить с катаной полегче. Эх, а похоже, мне нужно всеми правдами и неправдами поднять уровень. Нет-нет, мы вернемся в наш мир, как только сделаем то, зачем пришли. Уровень в этом мире нам почти не нужен. Точнее будет сказать, что он не обязателен. Это так, но вы полагаете, что катана покинет меня во время возвращения? Если честно, я и сам гадаю. Меня пугает одна мысль о том, что катана останется с ней, и Рафталия будет исчезать прямо у меня перед глазами, чтобы сражаться с волнами этого мира. А, на Афуми сама, не обращай внимания. Я хорошенько попрошу Терес и Грасс, чтобы они ее у тебя под конец забрали. Если подумать, у нее такое же проклятое оружие, как у меня щит. Поэтому мне нельзя радоваться, что она стала сильнее, и надо думать о том, как быть, когда все кончится. Как блестит Афира, как обычно, сверкает глазами при виде блестяшки. Раз ты их одолжила у хозяев, то Лисии на время решающей битвы не одолжишь? Да, прости. Конечно же, на такое мы пойти не можем, ответил мне Альт. Вообще, я мог плюнуть на них и сбежать с оружием. Больно хочется мне слушать их нытье, когда тут мир в опасности. Однако я не думаю, что Лисья сможет воспользоваться мечами, один из которых с трудом дается Рафтали, а второй вовсе недоступен. А других людей, которые могли бы сражаться с помощью катаны, у меня нет. У этих мечей есть хозяева. О, и кто же? Товарищи Кидзуны собираются пустить в дело, когда начнется война. Раз так, конфисковать их не выйдет. Но неужели они свободно обращаются с такими клинками? Сложно сказать. А возможно, у них они не настолько сильны, ведь их нельзя усиливать на манер кланового оружия. Теперь материалы. Подойдите сюда. Мы впитали в оружие материалы, которые собрали нам Ромина, Кидзуна и так далее. О, в процессе открылись щиты Бякка и так далее, теперь уже без приписки клона. Правда, нам дали не целую тушу, а лишь части, к тому же маленькие, поэтому открылись только всевозможные щиты шкуры Бякка и тому подобное. Жаль, ни крови, ни мяса не нашлось. Характеристики у них, правда, оказались прекрасными. Требования к щиту шкуры Бякка выполнены. Требования к щиту клыков Бякка выполнены. Требования к щиту костей Бякка выполнены. И так далее. Щит шкуры Бякка. Способность не освоена. Бонус экипировки. Обнаружение присутствия. Среднее. Особый эффект. Повышение ловкости. Сильное. Поглощение импульсов. Среднее. Отведение атак. Среднее. Без поддержки. Давление ветра. Щит клыков Бякка. Способность не освоена. Бонус экипировки. Дух плюс 30. Особый эффект. Повышение ловкости, сильное, отведение атак, среднее, без поддержки, клыки Бякка без поддержки это плохо. Полагаю, этот эффект не даст мне выполнять свою роль. Давление ветра на деле оказалось воздушной пленкой, которая появилась вокруг меня после смены щита. Я был бы рад, если бы оно отводило от меня магию и атаки, но на деле он просто все вокруг раздувает, как вентилятор. Еще и раздражает тем, что гудит постоянно. Что до самих характеристик, то они немного получше, чем у щита пожирателя душ, но, без поддержки все портит. Правда, как я сразу почувствовал, повышение ловкости там совсем не шуточное, да и отведение атак, если им научиться пользоваться, отличный эффект. Видимо, щит под определенные ситуации и правда непростой в использовании. У щита клыков нашлась контратака. Опять же, она мне может пригодиться. Но в любом случае без поддержки это прискорбно. Еще добавились всякие щиты Судзаку и Гинбу. Однако многие из них я не могу использовать. Уровня не хватает. Мы, конечно, не в игре и не перед боссом. Но может, подкопить его стоит. Остались еще вот эти реагенты. Ромина дала нам какую-то черную чешую и кости. А также уже знакомое ядро. Я попробовал впитать их щитом. Но тот заискрил. Че что за? Никогда такого раньше не было. Заблокировано. Мне почему-то написало, что заблокировано. Если подумать, в том мире у меня ни разу не открывались драконьи щиты. Поначалу я думал, что мне просто не хватает для них уровня, но как-то подозрительно. Так, и что за блок такой? А у меня нет. Я заметил. Рафталия спокойно впитала реагенты в оружие, и тут же превратила катану в черную, похожую на оружие Грасс и так далее. А ничего себе, оно и правда удобное. К тому же не такое требовательное к уровню. Что за дела? Если честно, я ей завидую. Что мне мешает? Почему я не могу пользоваться таким же оружием? Догадок у меня хотя, есть. Щит, священное оружие из другого мира. Поэтому здесь могут отличаться доступные навыки и доступные щиты. Вполне может случиться и такое, что какие-то щиты тут недоступны. Однако до сих пор я успешно открыл столько щитов, или щит магического дракона, а также все прочие драконьи щиты мне не поддаются. Я покрутил головой, гадая о причинах, и тут почувствовал, что на мне зашевелилась броня. Че что за? Затем щит вздрогнул. И наконец, требования к щиту магического дракона выполнены. Открылся мне всего лишь один щит. Щит магического дракона. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык от Тацксуппорт особый эффект. Драконья чешуя. Сильная. Магический выстрел К. Устойчивость ко всему. Средняя. Снижение затрат маны. Малое. Снижение затрат духа. Малые, характеристики у него тоже весьма неплохие, в руке сидит неплохо, к тому же снижает затраты и дает устойчивость ко всему. В целом он подходит под определение щита под все случаи жизни, типа не знаешь какой взять щит, бери этот, и требования к уровню низкие, прямо со всех сторон замечательный. Протянула Фира, сверля щит взглядом. Что такое, Фира? Рафтян смотрела на нее недоуменным взглядом. Не знаю, почему, но он меня бесит. Ты... Поди, просто обожралась, Вот у тебя и изжога. А что за аттаксаппорт, интересно? Аттаксаппорт, пробормотал я, и на моей ладони появились небольшие шипы. Я сжал их покрепче и рассмотрел. У каждого шипа V-образный наконечник, как у стрелы похожи, их можно как дротики метать. А, пропали. Навык, ненадолго призывающий шипы, что ли, восстанавливается довольно долго, целых 30 секунд. Зачем он, я пока толком не понял. Потом в деле опробую. Что-то у меня чувство, что он из того же комплекта, что оружие кидзуны и остальных. У меня тоже, на Афуми сама. Ну ладно, спасибо. Вы нам кучу всего дали. Ромина и Альт в ответ на перебой заговорили приветливыми, непринужденными голосами. Ничего, вы в конечном счете будете сражаться ради нас, и к тому же это благодарность за возвращение кидзуны. Если бы не ты, на Афуми, мы бы до сих пор ее не нашли. Поэтому нам будет неловко, если мы тебя по достоинству не отблагодарим. Думаю, Грасс и Ларк тоже тебе так благодарны, что никак свои чувства выразить не смогут. Ну, я с кидзуной по случайности повстречался. Мне не повезло попасть во вражескую западню и угодить в ловушку, где по чистой случайности оказалась кидзуна, не более. Поэтому мне несколько неловко выслушивать такие благодарности. Я ведь в конечном счете просто помогал кидзуне вернуться обратно. И тем не менее, впереди ведь у вас сложная битва. Да, мы надеемся, у вас получится сделать то, ради чего вы пришли в наш мир. Да это и так ясно, что мы сделаем все, на что способны. Каждый день приближает нас к решающей битве с Кё. Грядет война. Мы под прикрытием страны доберемся до жилища Кё и заставим его поплатиться. На этом наши приготовления закончились, и дело дошло до отправки. На следующий день в замке нас уже ждали кидзуна и остальные, включая и Снобарта и Йомаги. Даже Цугуми, которую мы с собой не брали, вышла к нам с тростью. «Итак, пора в путь», — сказал Снобарт. «Мы что, пролетим полпути на клановой лодке?» «Нет, до конца. Давайте определимся с тактикой. В принципе, я представляю, как выглядит бой между обладателями священного и кланового оружия», — заявила кидзуна. Йомаги, услышав ее слова, сжала кулаки. «Все улики указывают на то, что Кё злодей, но она, кажется, упорно желает верить в свою правду. Когда мы встретимся с Кё, то сначала по возможности попытаемся расспросить, но полагаю, ничего у нас не выйдет», — продолжила кидзуна. «Далее мы побеждаем Кё, возвращаем энергию на Афуми, по-быстрому завершаем войну и сказочке конец. Примитивно, конечно, но ничего другого не остается. Вот только не знаю, почему, но что-то не дает мне покоя. Кё, честно сказать, мыслит как подлец. Он из тех людей, что всюду расставляют капканы. Не скажу, что похож на него, но мне легко представляется, какие ловушки он мог нам подготовить». Я скосил взгляд на Грасс. «Такое чувство, что нам чего-то не хватает, чтобы одолеть Кё. Против нас ведь монстр, не погибший даже после того, как Лисия метнула в него меч. Сложно сказать, одолеют ли его Грасс и Ларк даже при помощи сильнейших атак. И мне все же кажется, что даже если и смогут, мы все равно так просто не победим. Почему-то я упорно провожу параллели между Кё и подонком номер два. У них так много общего, что они явно сородичи. Мы предупреждали подонка номер два, чтобы он не двигался, иначе умрет. Так почему он не обращал внимания и приказывал остальным прикончить нас, и почему с ним не было спиритов вроде Грасс? Мне кажется, или я нашел зацепку. Спиритов не было, как это не было? Были же, были. Однако их не было среди тех, кто пришел в замок. Почему? Кидзуна, можно я кое-что спрошу у наших незваных гостей? Ладно. Я повернулся к бывшим приспешницам подонка номер два. Почему спиритов, то есть призраков из числа любовниц вашего дорогуши, здесь нет? Они внезапно без вести пропали. Мы пытались отыскать их, но не смогли. К чему бы это? Мне кажется, что одна деталь пазла на место встала. Грасс, что такое? Спириты, они ведь духи, но не привидения. Да, наше сходство ошибочное. Кидзуна, привидения в этом мире бывают? Бывают. К ним относится, например, призрачный корабль, о котором я говорила. Другими словами, спорное понятие души в этом мире на самом деле существует. А если я правильно представляю себе характеры подонка номер два и Кё, они много чего исследуют. Теперь такой вопрос. Грасс, спириты видят души? Да, мы видим их лучше обычных людей. Ты и сам можешь научиться их видеть с помощью сикигами. Тебе случалось из-за этого видеть что-нибудь необычное? Грасс и свита подонка номер два недоуменно склонили головы. Я просто предполагаю, что когда ваш дорогуша помер, спириты попытались отправиться в погоню за его душой. Верно. Некоторые спириты не считают смерть плоти за разлуку. Я полагал, моя догадка абсурдная, но по крайней мере часть ее оказалась верной. Кстати, можно спросить, какие обвинения вы предъявите Кё, если мы захватим его живьем? В этом мире есть какие-то свои особые преступления? Действительно, если он после смерти будет возрождаться нежитью или привидением, будет непросто. Грасс поняла, к чему я клоню, и Йомагист Сугуми, кажется, тоже догадываются. Думаю, ваша интуиция верна. Также учитывайте, что Кё наверняка стер вашего возлюбленного. У приспешницы подонка номер два прослезились и отвели взгляды. Но разве нормально готовиться к смерти? Разве его не отталкивают последствия? Он же не собирается превращаться в нежить. Если я, конечно, правильно его понимаю. Я объяснил остальным, какие, по всей видимости, исследования проводит Кё. Кажется, в прошлом мне доводилось слышать подобное, выразилась Грасс. Но кто бы мог подумать? Да, такое может быть, отозвалась Кидзуна. Я в свое время в похожий экшен играла. И действительно, было бы странно, если бы он заранее не позаботился о том, что может умереть в любой момент. Ну вы чего, не слишком ли разошлись? Вопросил Ларк. Это же уже прямо сказка какая-то, сказал избранный клановым оружием. Мы, если на то пошло, находимся в параллельном мире, где загадок не меньше, чем в сказке. В реальном мире в Японии такого бы никогда не случилось, но тут-то фэнтезийный мир. Ларк полагает, что я несу бред, но я уверен, всего-то осталось вломиться в лабораторию Кё и найти доказательства. А уж сетку, чтобы его поймать, мы сделаем. Мы сели в лодку и с наборта и отправились в путь. Примерно полпути путешествовали между песочными часами. Иногда нам пытались помешать монстры, вражеские солдаты и летающие маги, но с ними мы быстро разбирались благодаря украшениям Грасс и Ларка и продолжали путь. Все шло как по маслу. И вот на третий день, вон тот особняк, лаборатория Кё, Йомаги указала пальцем на раскидистый, окутанный туманом лес. Мы покружили над ним. Где оно? Я могу понять, что чего-то не вижу из-за тумана, но ведь тут везде сплошной лес. Снаружи не разглядеть, но дальше туман, и забираться в него опасно, заметил Эснобард. Туман, что поджидает нас, изгоняет из леса всех посторонних. Если при тебе нет такого колокольчика, быстро выйдешь обратно наружу, отозвалась Йомаги, показывая нам колокольчик. Какая у тебя удобная штучка есть, но поможет ли нам инструмент девушки, которую Кё посылал на убой? Если мы войдем в лес с этим колокольчиком, то быстро отыщем особняк. Ну, тогда для начала проверим. Ладно, коротко ответил Эснобард. И Йомаги начала звенеть. Мы опустились на лодке в лес и поплыли вперед. Рафтелья начала крутить головой, но мы поехали дальше. Йомаги звенела не прекращая. Но хоть нам и казалось, что туман вокруг отступается, такое чувство, что мы постоянно возвращаемся обратно. Мы все-таки попали в туман? Нет, быть такого не может. Наверняка я что-то не так делаю. Попробую еще раз, возразила Йомаги. Эснобард снова повел лодку в туман, и уже скоро мы снова выплыли наружу. Ну, еще бы, я бы на месте Кё сделал так же. Похоже, колокольчик у тебя бесполезный. Но Кё, вот где мы застряли, нашел где спрятаться. Отсюда он действительно может вечно отыгрываться даже после поражения в войне, а в худшем случае и страну какую-нибудь захватит. Этот туман никак нельзя развеять? Спросила Кидзуна. Можно, ответил я и показал ей семена биорастения. Наофуми, неужели ты? Кидзуна побледнела и указала на меня пальцем. Именно. Я вложусь в плодовитость, создам злобную разновидность и засею ей лес. Через несколько дней тут все зарастет, что скажет его защита тогда? Ты так весь континент заразишь. Это да, зато нам останется всего-то пристукнуть убегающего Кё. Прямо новый способ осады. Как победим Кё, буду этим на войне пользоваться. Если попытается захватить весь континент, сожжем каким-нибудь крупным заклинанием или рассыплем гербицида. Да и вообще, у биорастения есть похожее на дерево ядро. Прикончим его и вопрос отпадет. Останется лишь выбрать растению уязвимое место, а дальше как-нибудь разберемся. Ну все-таки до такого я доводить не хочу. Опять морализаторством занимаешься? Что тогда предлагаешь? Только не говори, что мы будем играть в затяжную головоломку и пойдем искать подсказки в какие-нибудь руины. Не губи экологию. Мы с Кидзуной начали спорить, но тут Рафтелия и Рафтян подняли руки. «А можете попробовать еще раз? Ты что-то придумала?» «Да, Эснабарцан, пожалуйста, летите, как я говорю, Рафу». «Хорошо». Лодка снова погрузилась в туман, и через какое-то время, вправо, теперь влево, теперь пока прямо. Рафтелия и Рафтян показывали направление, а Эснабард точно следовал их указаниям. «В тумане мы провели довольно много времени. Направо по диагонали и затем назад». «Назад? Хорошо». Эснабард начал послушно сдавать назад. И тогда туман вокруг нас вдруг рассеялся, и мы вошли в лес как раз рядом с особняком. «Ао, здорово ты догадалась. Мне показалось, этот туман работает примерно как магия иллюзий. Я просто провела нас по дороге, проложенный как лабиринт». «А, так это лабиринт был? Видимо, если бы наткнулись на его стену, вернулись бы в начало. И Рафтелия, и Рафтян понимают в магии иллюзий, так что против них трюк с зачарованным лесом не работает». «Отлично. Благодаря Рафтелии мы успешно добрались до вражеского логова. А теперь, вперед». «Да», дружно воскликнули мы, приземлились во дворе особняка и зашли внутрь. Том 9, глава 9, лаборатория Кё. «Вот ты какая, лаборатория Кё. Она, как бы это сказать, похожа на старинный особняк в западном стиле, хоть и находится в стране японского типа. Сдается мне, самое интересное и раздражающее припрятано либо под землей, либо в какой-нибудь тайной комнате. Сюда». Йомаги вызвалась провести нас. «Видимо, хорошо тут разбирается. Но как бы там ни было, приспешниц не видать. А ведь я хотел им задать пару неудобных вопросов. Может, враг предвидел наше появление?» — предположила Кидзуна. Я огляделся по сторонам и согласился. Возможно, он отправил их на задание или отвел в безопасное место. И есть еще один вариант, но о нем я стараюсь не думать. Надеюсь, он не стал ставить эксперименты еще и над своими девушками. Я не стану отрицать, что многие из его вспыльчивых соратников ушли на войну. Однако лишь самая малая их часть вообще приходит сюда. Вы тут не живете? Кё приводит сюда лишь тех, кому доверяет особо. Он хоть и помогает людям, но не любит, когда другие лезут в его личные дела. Прямо шаблон двуличного человека, разве нет? На поверхности каждому пример, однако втайне от всех марает руки злом. Поэтому о лаборатории должны знать лишь немногие из друзей Кё. Йомаги пытается сказать, что и она особенная. И еще это означает, что приспешницы подонка номер 2 фактически не могут находиться у Кё в заложниках. Или же они могут оказаться такими же сволочами, с которыми и разговаривать бессмысленно. Кё вполне мог им в своих целях мозги промыть, как промыл Йомаги и Цугуми. «Ну, нам-то все равно. Нас волнует лишь одно, здесь Кё или нет. Если нет, соизволим позаимствовать его наработки и пустим их на благо войны, а саму лабораторию разгромим. Возможно, он куда-то сбежал. Каха, не забывай, ты попросила о помощи у враждебной страны, и война идет не между людьми, а между странами. Подлец». Йомаги крепко сжала кулаки. «Эй, ты, а захватывать войной соседние страны, по-твоему, не подло? Она из тех, кто считает, что им все дозволено, лишь бы только с собственными убеждениями сходилось. Это ее лицемерная вера в справедливость напоминает мне об Ицуке. Успокойся, паренек. В чем истина, мы как раз здесь и узнаем». «Да уж, стоило мне ответить, как раздался звериный рык. Мы повернулись на него и увидели клонов Бякка вроде тех, которыми занимался подонок номер 2, а также красных птиц и длиннохвостых черепах, Судзаку и Гинбу. Га-а-а-а. А еще, судя по всему, обезумевших людей со скрещенными телами. Звериные сущности заразили их уже настолько, что и людьми назвать сложно. Свет разума покинул одержимые глаза, без конца капала слюна. Похоже, с легкой руки Кё правда все-таки вскрылась. И кажется, среди них есть такие, кому и помогать поздно. Кидзуна, сможешь? Не знаю, но попробую. Кё, неужели ты и правда совершал такие нечеловеческие поступки? Йомаги выхватила катану, которую передала ей Кидзуна, и встала в стойку. Видимо, она собиралась нас всячески поддерживать. В общем, вы поняли. Вперед. Га-а-а-а. Звериный рев послужил этаким гонгом перед началом поединка, и мы начали громить набросившихся человека-зверей. Каха их так ужасно заразила, что священное оружие уже не считает их людьми. Кидзуна попыталась спасти одно из созданий, но вместо этого зарубила. По чистой боевой мощи Кидзуна среди нас самая сильная. И в этом ничего удивительного, если вспомнить наши приключения. У ее атак сила как у обратного цветка снежной луны Грасс, только они еще ничего не тратят и не требуют времени на восстановление. Она была бы самым настоящим чудовищем, если бы ей не мешал запрет на битвы против людей. Мне показалось, что разрубленное существо в момент гибели что-то пробормотало. Кидзуна, Грасс и Рафталия тоже заметили и прослезились. Что такое? В свой последний миг он поблагодарил нас. Вот черт, теперь воевать сложнее будет. Ларк понял, в чем дело, и начал колебаться. Я поддержал его, продолжая отражать атаки. Всем будет легче, если прекратишь сочувствовать. Ничем другим мы им помочь не можем. Мы всегда выбираем между жизнями, которые можем спасти, и теми, что нет. Может, я многое о себе возомнил, но я не настолько силен, чтобы спасти всех. Кидзуна и все остальные, вы ведь понимаете, о чем я. В том мире, куда меня призвало, многих людей убило или насмерть заразило паразитами Лингуя. Наполовину в их смерти виноват Лингуй, но наполовину. Кидзуна медленно кивнула в ответ. Видимо, мне стоило серьезнее отнестись к твоим словам, Наофуми. Да уж, паренек, вашему миру сильно досталось. Наверное, мы и правда не были к такому полностью готовы. Если хотите спасти их, то для начала постарайтесь обезвредить. Правда, регенерация у них такая, что даже после отрубания конечностей паразиты заражают их все глубже и гонят в бой, словно пытаясь сказать, что полумерами не обойтись. У-у, растерянно протянула Фира. Не любит она такие ситуации. Я ее понимаю, но выхода нет. Ха-а. Рафталия убрала в ножны одну катану, вторую выхватила и смела ей всех монстров и зверолюдей вокруг. Вы правы, мы не можем спустить все с рук человеку, который так поступил, и поэтому должны двигаться дальше. Рафталия говорила так, словно зачитывала воззвание. Она права, если будем сомневаться, нас всех положат. И если из-за этого не сможем остановить Кё, то в чем был смысл? Да может, дорога нам предстоит кровавая, но если она ведет к счастью людей, по ней придется пройти. Вот уж не думал, что чему-то научусь у вас, паренек. Только не пойми меня неправильно. Я всего лишь в свое удовольствие избавляюсь от всего, что встает у меня на пути. Иначе все кончилось бы тем, что мной бы пользовались все, кому не лень. Церковь трех героев, вздумавшая стереть меня с лица земли ради своих интриг. Отряд Ларка, пытавшийся убить меня ради своего мира. Лингуй, которого ради выполнения своей миссии и создания защитного барьера вокруг мира стремился принести множество жертв. Я всем им бросил вызов и проложил путь вперед, чтобы защитить свое будущее. Не скажу, что ни о чем не жалею, но если не продолжу двигаться дальше, оскорблю всех, кто уже расстался с жизнью. Я и мои товарищи здесь благодаря жертве, которую принесла Ост. Мы не можем останавливаться, какие бы сложные битвы ни ждали нас впереди. Такого ответа я от тебя и ждал, паренек, и он мне вполне по душе. Ларк размахнулся косой и перехватил ее. Действительно, даже я не против таких слов, добавил Эснабард, превращая лодку в средних размеров судна. Что ты задумал? Я не слишком уверен в своих силах, но если окажусь хоть немного полезным, то поддержу чем смогу. Эснабард направил все пушки на лодке в сторону врагов. Залп из всех орудий. От грохота и вспышки у меня помутнело в глазах. Эснабард говорил, что характеристики у него низкие, и что врагов его атаки никак не берут. А сейчас своим залпом прекрасно продемонстрировал, о чем речь. Пушки лишь ослепили и оглушили врагов, а урона нанесли скомариные укусы. Однако зверолюди все равно устремились к лодке. Эснабард поднялся на ней под потолок, затем помахал нам рукой. Я отвлеку их внимание на себя, а вы скорее двигайтесь дальше. Но обеспокоенно возразила Кидзуна и потянулась к Эснабарду рукой, но тот парил слишком далеко. Копии Судзаку хорошо летают, а копии Бятка тут же начали скакать по всевозможным подставкам, пытаясь вцепиться в лодку зубами. Копии Гинбу, как оказалось, способны на дальнобойные атаки, поэтому тут же начали метать булыжники. И правда, если мы оставим тут Эснабарда, он превратится в настоящего кролика в окружении опасных хищников. Не волнуйтесь, я ведь тоже обладатель кланового оружия, помните? Постараюсь принести вам хоть немного пользы, Эснабард. Пен. Крис оттолкнулся лапами сначала от клона Бятка, затем от клона Судзаку и оказался рядом с Эснабардом, после чего взлетел на нос лодки. Крис-сан, Пен. Крис помахал крылом Кидзуне и остальным, словно прося оставить этих врагов на него. Прошу вас, Наофуми-сан, пожалуйста, защитите Кидзуну-сан и остальных. Хорошо. Уа-а, мы их оставим тут? Да. Пошевеливайся, Кидзуна. Но, черт его знает, что еще вылезет, если будем тут мешкать, а в худшем случае мы так тё упустим. Нельзя потратить решимости Снобарта впустую, да и к тому же с ним Крис. Верю, что в крайнем случае хотя бы сбежать они смогут. Ну же, пока еще есть время, пусть решение Снобарта не будет напрасным, крикнул я, и все остальные нехотя побежали вглубь особняка. Когда я обернулся в последний раз, Снобарт уводил врагов в сторону леса, махая на прощание рукой. В принципе, жизнью в особняке пахло, складывалось чувство, что тут еще совсем недавно кто-то жил. «Как ты сказала, здесь только самая малая часть ваших была», — уточнил я, и Йомаги кивнула. «Да, а уж в глубинах особняка бывало еще меньше людей. Ну да, он ведь похож на чародея или алхимика, наверняка погружался с головой в исследование. Твои суждения верны, но почему герой чужого мира так много знает о нем?» Просто догадался, да потому что есть такие, есть в играх и в манге такие характерные безумные ученые, однако я пока слишком мало знаю о Кё, чтобы навесить на него ярлык, пока что мне просто кажется, что он притворяет в жизнь свои изумительные идеи. ХМ заперто, где ключ? Вот, Йомаги достала ключ и вставила в скважину, как я и ожидал, ключ не подошел. Ты точно спутница Кё? Н не может быть, она должна была открыться, у тебя прямо одно фиаско за другим, ясно все, мне уже видится такое развитие событий, после которого окажется, что только Йомаги считала себя его спутницей, успокойся, ну что, Кидзуна, Ларк, вы ведь понимаете, чем мы сейчас займемся, а то, бодро отозвался Ларк, он меня прекрасно понял, время решать головоломку, ответила Кидзуна, тоже уверенная в своем ответе, увы, но нет. «Кидзуна, по тебе миры игр плачут, уходи в них и не возвращайся никогда». «За что?» Ларк похрустел пальцами, затем замахнулся косой и проломил дверь. «Вот, он меня хорошо понял, она из чего-то на удивление крепкого. На обратном пути заберем с собой, переплавим на оружие». «Паренек, я не поэтому сказал». «А-а», ошарашенно протянула Кидзуна. «Прискорбно слышать такую чепуху», удрученно ответила Грасс. Рафтелия, впрочем, смотрела на них недоуменно. «Предлагаете выбить все запертые двери поаккуратнее, чтобы потом их забрать, Рафтелия-сан? Я прямо чувствую, как изумлена Кидзуна». «Ну, Рафтелия, девушка практичная, я что-то не то сказала?» — спросила она. «У нас нет времени с ними возиться, придется прорубаться как сможем», — ответил Ларк. «Видимо, он тоже понимает, о чем мы, о том, что у нас нет времени на какое-то там обыскивание особняка. Суть головоломок с дверями в том, что каждый замок можно так или иначе открыть, но я бы просто не стал делать запасных ключей. Придурки, как раз те странные личности, которые заготавливают запасной набор ключей для незваных гостей. Мы лучше быстро посносим все двери, найдем Кё и заставим его поплатиться за преступление. Ради этого Снобарт и Крис отвлекают на себя врагов. Нужно выкурить гада, пока есть время. Вообще, был еще вариант объединенными усилиями разрушить весь особняк, но поскольку Йомаги все еще не отбросила веру в Кё, нам пришлось войти внутрь. А поскольку мы сделали тебе одолжение, то терпи теперь. До сих пор ошарашенно глядевшая на разрушенную дверь Йомаги обиженно протянула. Каха, но если Кё окажется невиновным, ты за нее заплатишь. Да-да, характер нашего противника настолько серый, что почти черный. И Йомаги даже не может громко возмущаться. Самое время действовать. Вот такое мне по нраву. Еще бы, я всегда думал, что у тебя получается ломать, Ларк. Паренек, ты сильно ошибаешься, если считаешь, что мне по нраву ломать. Что тебе тогда по нраву? Неужели ты хотел сказать смекалка? Нет, она тоже, но... Ларк цокнула, затем с вызовом заявил. Я обожаю приключения. Ясно, да уж, настолько не в тему, что он с тем же успехом мог сказать «я люблю готовить». И да, в вопросе было по нраву, а ты ответил «обожаю». Не понимаю я тебя, ты ведь всегда мечтала исследовать руины. Да, Тирис, да, но впредь давай научимся не только искать драгоценные камни, но и создавать их. Ага, а, Ларк на меня с ревностью поглядывает. Ты ж важная шишка, мог бы себе любую выбрать. С чего у тебя на ней свет клином сошелся? Много с чего, не спрашивай. Отношения Ларка и Тирис все еще остаются для меня загадкой, но я хорошо понимаю, что они ценят друг друга. Итак, мы продолжили идти по особняку, пробиваясь через все запертые двери. По пути нам попадались клоны священных зверей, но они нам не ровня.